Откуда я все это знаю? А от одного бывшего студента означенного факультета Московского университета Николая Васильевича Щукина, главного метеоролога нашего региона, и аж целого кандидата, от чего-то не географических, а физико-математических наук. Было дело, в конце 80-х мой батя со своим лепшим корешем и неизменным партнером по бизнесу дядей Леней в экстренном порядке отремонтировали шестерку, нет, не Audi A6, а обычный Жигуль, этого самого Николая Васильевича. После ремонта и приемки авто, довольный метеоролог организовал поляну. Мужики пили водку, закусывали и общались, а я, как вполне полноценный помощник, пил лимонад, закусывал его вкусными бутерами с копченой колбасой и сыром и внимательно прислушивался к разговорам взрослых, мотая услышанное на ус. Впрочем, там и мотать-то особо нечего было, традиционный базар-вокзал за ТТХ «Жигулей», «Москвичей» и «Запоров», иномарок в те времена в наших местах еще не было. После второго пузыря слегка замутненный алкоголем взгляд Щукина упал на висевшую на стенке батиного гаража старенькую гитару, и он и спросил разрешения у честной компании немного побренчать. Получив его, он исполнил эту самую балладу о Карабасе-Барабасе, а после поведал историю ее создания. Самое удивительное, что мне на ум эта ерунда легла сразу. Отрывок из Бородино или из Мцыри выучить сущая проблема, а какое непотребство, особенно с матерщиной запоминалось в лед. Вот и сейчас неожиданно всплыло в памяти. Увлеченный пением я едва не пропустил появление опасного противника. Лишь резкое торможение проглота привело меня в чувство, благо питомец не забыл о правилах техники безопасности и уберег седока от падения, обхватив своими мощными щупальцами. Причина столь резкого торможения совсем скоро стала для меня понятной. Три здоровенные твари перегораживали автотрассу. Осознание пришло моментально. Это же ГВ. В своей эйфории отвернувшегося магического могущества я совсем упустил из виду вероятность встречи с этими безжалостными охотниками, обладающими зачатками разума, к тому же, способными оперировать достаточно большими объемами магической энергии, которой вполне хватило одному представителю этого вида по имени Наракан для активации портального камня и прорыва в мой мир. Чтобы избавиться лишь от одной такой твари, мне пришлось изрядно пораскинуть мозгами и поработать руками. Теперь их перед нами аж целых три, вполне возможно, что еще кто-то, прикрывшись ментальными щитами, сидит в засаде и выбирает удачный момент для нападения. Три живые боевые машины, чьи далекие предки были специально генетически трансформированы, чтобы стать абсолютными воинами, признававшими волю лишь своих хозяев. Ну и пусть, ГВ втрое, но и я не тот беспомощный подросток, едва ступивший на магическую стезю, справлюсь как-нибудь. Сходу зарядил по препятствующим нашему дальнейшему продвижению тварям тремя раскаленными до нескольких тысяч градусов шарами размером с крупный апельсин. Сам был несказанно удивлен, с какой невероятной скоростью мне удалось скомпилировать несколько магических конструктов, позволивших сначала спрессовать в небольших объемах приличную массу воздуха, заключив ее в прочные коконы, затем также быстро разогнать молекулы газов до бешеных скоростей и, наконец, отправить со сверхзвуковой скоростью невыносимо сияющие даже в дневном свете шары каждой по собственной траектории. Шарахнуло по ушам знатно, будто стратегический бомбардировщик где-то неподалеку преодолел барьер скорости звука. Результат, однако, получился так себе. Магическим тварям удалось создать на пути моих снарядов силовые щиты. Лишь одной не повезло, мой фаербол после встречи с невидимым препятствием ушел не вверх, а в асфальт аккурат ей под правую переднюю лапу. В результате ГЭФ полностью лишился конечности, упал на дорогу, бешено рыча и корчась, и практически перестал представлять для нас с проглотом какую-либо угрозу. Щиты же остальных монстров сработали идеально. Раскаленные шары улетели в лес, где рванули со страшной силой. Вообще-то я рассчитывал немного на другой результат. Впрочем, и так неплохо. Получив превентивный удар, твари растерялись, что позволило моему коняге рвануть со всей дури в образовавшийся разрыв. Мы практически проскочили, но один из охотников оказался достаточно резким и попытался ухватить зубами щупальца моего приятеля. И не просто попытался, а схватил. Ну, думаю, остался проглот без одной конечности. А нет, острые зубы ГВ практически сомкнулись, но тут прямо в его пасть ударил толстенный сноп магического электричества. В одно мгновение безобразную рогатую башку монстра разнесло, будто перегретый паровой котел со сломанным ограничительным клапаном. От ошметка в плоти меня спас щит, а вот от невыносимой вони, Просочившийся из-за кромки силовой защиты он не уберег. Итак, 2-0 в нашу пользу. Ладно, не 2, всего лишь 1,5, поскольку, зная о регенеративных способностях этих тварей, несложно догадаться, что через пару дней Гэв с оторванной лапой снова встанет в строй. Плевать, надеюсь, мы с моим скакуном будем к тому времени вне охотничьих угодий и их прайда. Третья тварь не стала бездумно кидаться на нашу грозную парочку. Замерев на месте, не сводила глаз с улепетывающей со всех ног несостоявшейся добычи. Из леса также никто не выскочил, значит, никакой засады не было. По моим субъективным данным, проглот развил феноменальную скорость порядка сотни километров в час. Да, оказывается, есть еще порох в пороховницах моего горбунка. Впрочем, надолго его не хватило, но, преодолев 1,5 верст за 10 минут, он не грохнулся обессиленно на землю, а продолжил бег легкой трусцой, стараясь как можно дальше оторваться от страшного места и вероятного преследования обозленных неудачей хищников. Чтобы избежать в будущем подобных неприятностей, мне пришлось развернуть поисковую сеть и в режиме постоянного сканирования контролировать близлежащие окрестности. А чтобы подобные встречи не повторялись в принципе, я был вынужден заметно подкорректировать маршрут движения. Зная нелюбовь Гвов к городам, точнее к более плотному энергетическому фону из-за нанесенных по ним ударов мощным магическим оружием, я старался, чтобы наш путь проходил именно вблизи пострадавших населенных пунктов. Моя тактика оказалась вполне рабочей. В дальнейшем с самыми опасными тварями этого мира нам сталкиваться не приходилось. При этом преодоленное расстояние до точки перехода на Землю увеличилось незначительно, где-то на пару-тройку сотен километров. На этом можно было бы закончить рассказ о моих приключениях в Зазеркалье, если бы не еще один весьма примечательный случай, ставший впоследствии переломным моментом моей жизни. Как я уже упоминал, ночевали мы, по заведенной традиции, в расположенных неподалеку от трассы мотелях. Чаще всего это были строения, лишенные окон, с прохудившейся во многих местах крышей. Однако перспектива ночевки под открытым небом меня не особо привлекала, поскольку чувствовал себя более или менее комфортно лишь в четырех стенах. Вот такой я избалованный благами цивилизации привереда. Кому-то костерка в тайге у берега речушки достаточно, мне же подавая ограниченное со всех сторон пространство, пусть даже с дырявой крышей. Однажды, обустраиваясь в одном из таких отелей, я заметил на полу какой-то отливающий серебристым блеском плоский предмет. Сразу не обратил на него особого внимания, поскольку всякой непонятной всячины здесь пруд пруди. Разумеется, поначалу я хватал все, что под руку подвернется, силясь понять, для чего предназначалась та или иная штуковина. Из обрывка ткани сотворил баул приличного размера, куда складировал все более или менее интересные, не с пустыми же руками домой возвращаться. Мешок приспособил на спину проглота. Когда объем первого вьюка более не позволил туда ничего складывать, я соорудил второй. Именно туда я и планировал отправить найденный предмет. Расправившись с приличным куском жареного мяса какой-то здешней животины, убиенной электрической силой моего товарища, а также собранными в лесу разнообразными плодами, завалился на одну из находившихся в помещении кушеток и собирался погрузиться в объятия Морфея. Однако сон от чего-то не шел, и я вдруг вспомнил о валяющейся на полу под ножкой моего лежака непонятной штуковине. Пошарил рукой, и вскоре моему взору предстала весьма тяжелая прямоугольная со скругленными краями пластина толщиной миллиметров 6 и размерами примерно 15×7 сантиметров. Пластина удобно легла в руку, создавая ассоциативную связь с оставленным где-то в первой моей реальности айфоном. Впрочем, мой Super Retina XDR по сравнению с этой тяжелой железякой был воплощением элегантности и практичности. Попробуй-ка 2 килограмма потаскай в кармане целый день. Блин, откуда килограмм? Он что, из урана сделан? Даже если штуковина целиком отлита из золота, должна весить значительно меньше. Ну-ка. С помощью изрядно подросшего за последнее время дара ведуна, обследовал находку. Нет, это не уран и вообще непонятно что. Упорядоченные кристаллические структуры внутри хаотически чередуются с аморфными образованиями, причем в микроскопических объемах. Что за материалы использовались при создании столь необычайного артефакта, я так и не смог разобраться. Да, я не ошибся. Предмет в моей руке искусственного происхождения. А вот для чего именно он создан, не в силах был ответить даже мой колдовской дар. Около часа я пристально изучал загадочную штуковину, однако никаких разумных предположений о ее предназначении в моей голове так и не появилось. Впрочем, было в структуре предмета нечто такое, что так и напрашивалось, чтобы подать туда толику энергии. Даже не напрашивалось, буквально вопило: «Накорми меня магией, накорми». Вопило не словесно, разумеется, и не ментально, а на каком-то непонятном уровне. Ну, типа, технически грамотный представитель иной цивилизации обнаружил земной автомобиль с разряженным аккумулятором. Разумеется, при соответствующих условиях для него не станет проблемой подзарядить его электроэнергией и продолжить свой путь уже на четырех колесах. Сейчас ЗЗ. Тут же все побросал и кинулся вливать энергию в девайс. А вдруг это одна из тех бомб, из-за которых все более или менее крупные города этого мира лежат в руинах? Нет, торопиться не стану, поскольку самый тщательный осмотр найденной штуковины не пролил ни малейшего лучика света на ее истинное предназначение. Я оказался перед дилеммой: поделиться с ней толикой собственной энергией или ну ее нафиг. Хотел уже было оставить потенциально опасную находку там, где обнаружил, однако внутренние хомяк и жаба не позволили этого сделать. Посидел еще с четверть часа, пялись на матовую поверхность, и принял крайне непростое решение. А, была не была, по моим внутренним ощущениям это все-таки не оружие, а нечто иное. Или я себя успокаиваю: возможность соприкоснуться с одной из загадок канувшей в лету цивилизации щупальца руких мухоглазых аборигенов манила будто огонь горящей свечи ночного мотылька. В конечном итоге, поднабравшись храбрости, я положил находку на кушетку и создал энергоканал, по которому принялся помаленьку вливать энергию в аккумулятор устройства. При этом отметил для себя один крайне загадочный факт: энергии вокруг море, бери, не хочу, однако магии внутри ноль без палочки. То есть аккумулятор совершенно пуст, и, несмотря на приличную разницу потенциалов, самопроизвольно подзаряжаться возможности не имеет. Я хоть и не физик, но в школе уроки электротехники не пропускал. Поэтому до сих пор представляю, как работают правила Кирхгофа, то есть все те же законы сохранения, применительно к электрическим цепям. Простыми словами все это можно описать: где пусто, туда и энергия течет. Но только не в нашем случае, будто на пути естественного энергопотока стоит предохранительный клапан, препятствующий ее проникновению в накопители данного устройства. То есть лишь разумному существу дано право запитывать эту штуковину. В какой-то момент полученной от меня энергии стало достаточно для активации устройства. Как результат, в воздухе, на высоте примерно 30 сантиметров от его поверхности, вспыхнул радужным многоцветием прямоугольник сантиметров 70 шириной и высотой 40, ну что-то наподобие экрана земного дисплея, только не материального, а виртуального. Одновременно с появлением яркой непонятной картинки в голове у меня раздались какие-то звуки, вне всякого сомнения, хоть и непривычная для человеческого слуха и непонятная, но вполне членораздельная речь. В суть происходящего я мгновенно врубился. Вот оно, вне всякого сомнения, это именно то, что я все это время искал. Ни книга, ни глиняная табличка, ни информационный кристалл, а самый настоящий компьютер, по всей видимости, с кучей данных, а то, с чего бы ему быть таким тяжелым? Хе-хе-хе, полезных или нет, рано или поздно выяснится. Пока что моя основная задача — подстроить спектр восприятия органов зрения под привычный аборигеном. По мере просмотра видеоряда, станет понятно, о чем там говорят. Проблему со зрением сходу решить не получилось. Провозившись с новой игрушкой едва ли не до утра, все-таки решил отложить задачу до более спокойных времен. А еще через пару дней мы с проглотом прибыли в нужную точку. Как мог, с помощью мыслеобразов объяснил другу причины своего вынужденного ухода. Посоветовал беречь себя. Пообещал непременно навестить при первой возможности. Жаль, что я пока способен открывать переход лишь с одной стороны. На то и мне еще какое-то время не будет хватать мощности энергетического потока. После всего пережитого еще раз лишиться своего магического потенциала категорически не желаю, поэтому буду развиваться в этом плане, чтобы когда-нибудь без особого напряга вливать в портальный камень необходимое количество энергии в потребные временные промежутки. Главное, мне известен алгоритм действий, а способности – дело наживное. А еще у меня теперь имеется неплохой такой костыль, с помощью которого надеюсь дохромать до сияющих вершин абсолютного чародейства. Благодаря высочайшему магоэнергетическому потенциалу этого мира портал в другую реальность распахнулся без какого-либо напряга, попытавшегося, вопреки прямому приказу, проследовать за мной проглота, наградил приличной оплеухой и еще раз в категорической форме велел оставаться на месте. после чего, скрипя сердце, шагнул в ртутную пелену портального перехода и, во избежание разного рода эксцессов, тут же захлопнул за собой дверь. Для этого великих усилий не потребовалось. Факт отсутствия снежного покрова меня порадовал. По моим подсчетам, Рождество вот-вот должно начаться. Задержалась зима в этом году. Вот и хорошо, земля не мерзлая. Прикопаю добытые в зазеркалье трофеи, только ком поставлю при себе. Часа через полтора я никем не замеченный проник в дом и распахнул дверь горницы, где обнаружил свою ненаглядную бабулю в изрядно расстроенных чувствах. Глава 5. От жестокости мести порой. Мы бледнеем, и даже немеем. Человеку присущи грехи. Мы не боги, прощать не умеем. Взято из сети. После того, как Егоровна вышла из ступора, в доме поднялась кутерьма. Я сразу же был отправлен в баню. Ее аккурат протопили в ожидании приезда права Николаевича, а тут и я, как снег на голову. Кстати, насчет снега, стоило мне войти в дом, на улице повалили пушистые хлопья, так что хорошенько пропарившись, я вышел на свежий воздух и с удовольствием наблюдал, как падающие снежинки тают, едва соприкоснувшись с моим телом. Откровенно говоря, меня обуревали противоречивые чувства. С одной стороны, я вернулся домой живой, здоровый, даже окрепший во всех смыслах, с другой, моя относительно беспечная жизнь в зазеркалье закончилась. Рано или поздно Орловы узнают о моем чудесном возвращении из-за грани и навалятся всеми ресурсами своего великого рода. Ясен пень, что возможности хорошо отлаженной организации, кои являются данный род, и скромные мои несопоставимы по масштабам, найдут, переедут, раздавят и не заметят. Однако у меня имеется одно неоспоримое преимущество, я пока что для них мертвец, а мертвецы, как известно, не только не потеют, они безвредны по своей сути. Хотя, лично я и не только я с данным утверждением поспорил. Некоторые особо обиженные товарищи после ухода на перерождение умудряются оставлять в этом мире часть собственной энергоинформационной матрицы, по-простому души, и эта обезумевшая энергетическая субстанция начинает портить жизнь чаще совершенно невиновным людям. С такими проявлениями вполне успешно борются священнослужители, за что им сердечная благодарность и нижайший поклон. Сам я несколько лет назад стал случайным свидетелем подобного действа в селе Красное в одно из наших с Егоровной посещений тамошнего храма. В юную пейзанку внедрилась неупокоенная полностью душа, и девчонка буквально слетела с катушек, рычала, кусалась, хваталась за всякие острые и тяжелые предметы. Еле-еле мужики угомонили несчастную, повязали и определили в сарай под усиленную охрану. Благо Боровиско-Трифоновский монастырь под боком, а там в наличии серьезная команда профессиональных экзорцистов. Положили извивающееся в корчах тело прямо на пол перед аналоем, прочитали полагающийся курс молитв, окропили святой водой, походили вокруг одержимой, размахивая кадилами, еще несколько раз окропили и еще молились. Как совсем еще неопытному чародею, мне было интересно наблюдать за процессом изгнания. Тогда, при всем своем желании, даже при наличии дара ведуна, я бы не смог разделить энергетические составляющие хозяйки телесной оболочки и чуждой сущности, настолько замысловато они переплелись. А вот монахам эта процедура вполне удалась. В какой-то момент энергоинформационную паразитическую тварь буквально вышибла из тела одержимой. Вот тут монасини оплошали, каким-то непонятным для меня образом заключили ее в сияющий кокон, где она буквально на моих глазах поблекла, сморщилась и с легким хлопком исчезла из нашей реальности. Разумеется, все это я имел возможность наблюдать исключительно посредством своего чародейского дара. Для прочих присутствовавших в церкви людей все выглядело менее феерично. Однако результат вполне удовлетворил народ. Девка прекратила дергаться, ее тело расслабилось, распахнувшиеся огромные синие глаза взглянули на мир абсолютно непонимающе. Ее тут же освободили от пут и увели подальше от посторонних взглядов. Вот такая история. После всего увиденного мое критическое отношение к церкви и церковникам перешло в стадию осознания полезности религии не только в качестве эдакого психологического демпфера, но также в практическом плане. Но еще больше я зауважал российских церковников во время неурожая 1856 года в северо-западных губерниях Российской империи. Маги-погодники тогда что-то перемудрили, ну или недомудрили с циклонами. Тогда именно церковь предприняла весьма своевременные и решительные действия по сбору добровольных пожертвований среди прихожан, а также в организации покупки и доставки продовольствия в голодающие районы. Ну да, не все в порядке в королевстве датском. Я хоть и стараюсь в своих описаниях избегать негативные моменты современной российской действительности, однако шило в мешке не утаить. За блистательными фасадами боярских хором и дворянских усадеб особо не бросаются в глаза невзрачные бараки рабочих окраин промышленных городов и избы развалюхи некоторых захудалых деревень. Калужской губернии в этом плане повезло, климат вполне подходящий для сельскохозяйственной деятельности, боярская десятина, а также имперская пятина не обременительны для тех, кто усердно трудится как на земле, так и у станков. Однако и в наших краях вполне хватает разного рода обделенных, чаще всего умишкам, индивидуумов, не способных содержать себя и свои семьи в должном достатке. В отличие от просвещенной Европы 21 века, откровенных бездельников государство здесь не кормит. Сердобольные граждане, разумеется, подают попрошайкам, но на Руси так заведено испокон веку. Ух, ты, эко распластала меня мыслями по древу. Брысь, брысь из башки, своих проблем выше крыши. В конечном итоге, благодатный пар протопленный по белому баньке и пропаренные в кипятке духмяные березовые веники помогли направить поток моих мыслей шальных в нужное русло. Итак, я практически в одиночку противостою сплоченному организованному боярскому роду, один из членов которого назначил меня своим смертельным врагом. Если бы это был простой гридень из боярского ополчения или даже продвинутый маг, проблем с разрешением ситуации в мою пользу я не видел. Нет же, моим главным врагом стал сам наследник рода. Интересно, чем этот балбес занимался в военном училище, если не имеет никакого представления о моральных устоях? Да что там моральные устои? Элементарной воинской дисциплине не обучен. Избаловал его отец в детстве, приучил ко вседозволенности. Армия не исправила перекосы. А еще меня интересуют некоторые обстоятельства в очень тухлом деле с пленением наследника престола. Интересно, что там у Орловых за план был, в результате которого род Бильских оказался бы в неоплатном долгу перед их родом. И тут-то на меня буквально снизошло свыше некоторое понимание ситуации. Наверное, баня повлияла, мозги прочистила. Вот же гадский случай. Помимо собственной воли я оказался в самом эпицентре непонятной для меня тщательно спланированной орловскими стратегами операции. Получается, великий князь не просто так оказался в плену. Явно был сговор между родом Орловых и каким-то шахзаде Махди. Это имя мне удалось буквально выдернуть из памяти Виктора, вместе с разного рода обрывками других его воспоминаний, когда мое распятое тело висело на столбе. Жаль, что я не смог тогда основательно покопаться в его памяти, поскольку неподалеку находился ведун. Самого чародея я не видел, но четко ощущал его присутствие, поэтому любые мои более или менее явные магические манипуляции были бы тут же обнаружены и пресечены самым жестоким образом. Однако и того, что мне повезло урвать напрямую из практически широко распахнутой памяти разгневанного боярича, должно хватить для организации достойной мести. Я не книжный граф Монте-Кристо, измышлять виртуозно ювелирные ходы для воплощения мести у меня попросту нет времени, поэтому действовать буду нагло, дерзко и крайне жестоко. Неожиданно мои мысли вновь вернулись к неведомому персонажу по имени Шахзаде Махди. А почему неведомому? Если не ошибаюсь, именно так зовут первого наследника Надир-Шаха Каджара. Интересная ситуевина получается. Вряд ли инициатива сотрудничества со столь представительным вельможей исходит от Виктора. Со стопроцентной вероятностью здесь замешан сам его батюшка Александр Николаевич Орлов. А не через англичан ли была установлена связь с 42-летним наследником иранского престола, коему наверняка надоело быть на вторых ролях? Так, стоп, Андрюха, осади крамольные мысли. В политику высших сфер не хватало вляпаться, там и без меня компетентного народа предостаточно. А вот некоторые адреса, где регулярно происходили и, наверняка до сих пор происходит, якобы, случайные встречи патриарха рода Орловых с сотрудниками Embassy of the United Kingdom мне вполне интересны. Плевать на англичан, для меня сейчас важнее всего любыми способами дотянуться сначала до тела Орлова-старшего, а заодно до его главного ведуна Николая Викторовича Черепнина. А устранение Виктора я и вовсе за проблему не считаю. Вот три ключевые фигуры, ликвидация которых навсегда освободит меня от проблем, связанных с одним из великих родов Российской империи. Благо в настоящий момент я для них покойник, и это прямо-таки здорово, просто Джокер в прикупе к неполному рейл-флэш на руках. Рождество через 2 дня, через неделю Новый год. Интересующие меня персонали и бдительность вряд ли потеряют, однако без толики праздной беспечности обойтись ну никак не могут. Благо царь-батюшка до сих пор не прислал нарочных по мою душу, не торопится с наградой их велико. Пока что для всех, кроме Орловых, я не умер, а сижу преспокойно в поместье Третьяковой, откуда меня можно вытащить в любой момент. А может быть, в верхах и вовсе позабыли о существовании какого-то скромного прапорщика? Нет, это вряд ли. Император не какой-нибудь мелкопоместный дворянин, одолживший денег у ростовщика и тут же об этом напрочь позабывший. Интуиция мне подсказывает, что в этот самый момент папка с документами на имя прапорщика Воронцова Андрея Драгомировича кочует из кабинета в кабинет имперской канцелярии. С ее содержимым уже ознакомился не один десяток чиновников и не меньшему их количеству еще предстоит ознакомиться, прежде чем окончательные рекомендации в виде короткой записки лягут на стол его императорского величества. Без самой тщательной проверки моей личности ну никак, благо деревенька, откуда я прибыл в имение Третьяковой, напрочь сгорела во время лесного пожара, во всяком случае так в газете было написано, а жители ее наверняка рассеялись по необъятным просторам Руси-матушки. Поди-ка сыщикова. Впрочем, искать никто не станет, ну что могут порассказать про 12-летнего пацана-селяне, так что в этой части своей биографии я спокоен, а об остальном, тем более не волнуюсь, чистаки слезинка новорожденного, ибо все время находился на виду общества. Время в моем распоряжении пока что имеется, боюсь, его немного, но его должно хватить для реализации моих планов, если, конечно, поторопиться. А это означает, что предстоит мне дорога дальняя по рельсам железным в четырехместном купейном вагоне, а то и в плацкартном, ибо для СВРЛом не вышел. В принципе, плевать на условия проезда. Еще совсем недавно останавливался в, мягко говоря, не самых комфортных условиях, при этом отлично высыпался. И отправляться в путь мне необходимо в самое ближайшее время. Вот поем после баньки, обмундируюсь во что-нибудь цивильное, прихвачу гражданское удостоверение личности и прямиком в Боровиск на железнодорожный вокзал. Светить военной формой не стану, если полиция попытается к чему-нибудь придраться, отведу глаза. Короче, выкручусь, благо мой ведунский дар полностью восстановился, а манипулировать сознанием неодаренных и даже слабых чародеев мне вполне по плечу. Егоровна огорчится до соплей. Ну как же, ее Андрюшенька только что заявился и тут же вострит лыжи. Ничего, она у меня женщина с понятиями. К тому же, на дворе патриархальный 19 век. Здесь мужик, если решил что-то сделать, значит он кругом прав, даже когда направляется в ближайшую рюмочную, позвякивая последними семейными сбережениями. Жаль, что в той прежней моей реальности было не так, может быть, первый мой брак и не распался бы подобно карточному домику. Пусть не первый. Он был сугубо по расчету и без намека на любовь с моей стороны, во всяком случае. Второй уж точно сохранился бы, ведь там были настоящие чувства, которые разбились вдребезги о неукротимую страсть благоверной все время поучать меня по самым незначительным жизненным вопросам, при этом выставлять дураком в глазах родных, друзей, знакомых и просто случайных людей. Здесь жена только вякни поперек мужниного слова, вмиг огребет по полной, да еще с добавкой «попробуй», ссылаясь на плохое самочувствие, не накрыть на стол, или, упаси Господь, отказать супругу в интиме без веских на то оснований, тут уж последствия могут оказаться самыми непредсказуемыми. Вот только не подумайте, что я сторонник дремучего патриархального быта. Нет, нет и нет, просто такова действительность. Здесь особенно в рабочей крестьянской среде каждый член семьи обязан выполнять то, что у него получается лучше всего. Если женщину с детских лет готовит к ведению домашнего хозяйства и воспитанию детей, так и занимайся этим, а в дела мужские носа совать бабе не пристало. Справедливости ради, ростки нарождающейся эмансипации я все-таки имел удовольствие наблюдать во время обучения на медфаке. Папироски в нежных девичьих ручках, разговорчики за кофеем о неравенстве по половому признаку, читаемые тайком брошюрки, как правило на французском, с основными тезисами. Либерт, галит, фратернит. Это прогресс, и никуда от него не деться. Впрочем, равенство женщинам ждать придется до морковки на заговенье, поскольку даже в просвещенном 21 веке правит бал мужики, и же с ними всякого рода гендерно-модифицированные личности. После бани плотно набил брюхо, лишь после этого объявил Егоровне о своем отъезде. Немного попричитала, ну как же без этого, однако быстро смирилась, поскольку отлично знала мой характер. Коль ее Андрюшенька что-то решил, ему хоть кол на голове теше будет свою линию гнуть. Когда назад ждать? Спросила напоследок. Точно сказать не могу, может быть сразу после Рождества, а вполне возможно Новый год придется встречать в Суздале. Как освобожусь от дел насущных, сразу же возвернусь. Насчет моих мужчинских дел Третьякова вопросов не задавала. Своим чисто женским чутьем она поняла, что просто так под самые праздники родной дом не покидают. А если покидают, для этого имеются весьма и весьма веские основания. Двуколка Егоровны быстро доставила меня на вокзал. Особой поклажей я обременен не был, лишь кожаный портфель с минимальным количеством барахла. Одет в гражданский костюм сверху пальто, на голове фетровая шляпа Стетсон, прекрасно защищает от снегопада, вот только ее приходится время от времени снимать и отряхивать от накопившегося снега. С портфелем в руках выгляжу как какой-нибудь мелкий чиновник, возвращающийся под самое Рождество домой из командировки. Билетов в кассе вокзала не оказалось. Пришлось ждать прихода поезда и договариваться напрямую с проводником. Так или иначе, всего лишь в обмен на золотой империал, иными словами, червонец, я стал полновластным обладателем целого четырехместного купе до самого конца своего не очень долгого путешествия. Вот такая коррупционная схема. Да здравствует взяточничество, неискоренимое российское явление в обеих реальностях. Зачем мне так много места, спросите вы, а вот за надом. Времени в обрез, а мне еще подготовиться нужно. Чтобы избежать посторонних любопытных взглядов и вопросов, мне не жалко какого-то кругляша, изготовленного из презренного металла, возведенного человечеством в абсолютный фетиш. До Суздаля добираться всего лишь ночь, так что это время мне необходимо провести с пользой. Первым делом извлек из портфеля несколько листов гербовой бумаги, а к ним все необходимые письменные принадлежности. Кто бы мог подумать, что здесь можно так запросто приобрести пустой бланк практически любого документа. Однако это именно так. Зашел в магазин, торгующий концтоварами, выложил денежку и получил нужный бланк безо всякого контроля и учета. Короче, страна непуганных идиотов. В течение примерно часа я занимался преступной деятельностью, квалифицируемой по законам Российской империи как подлог, то есть изготавливал документы на имя купца Третьей гильдии Афанасия Тверского, сына Никитина, имя знаменитого путешественника по странам Востока, а также Индии из той реальности, честно говоря, взял от балды. Кроме паспорта, хоть и без фотографий, но с биометрическими данными описательного характера, изготовил подорожную, ибо просто так праздный люд по столицам не шастает, для этого нужна весьма веская причина. Цель своего визита обозначил как изучение рынков сбыта лекарственных растений, заготовляемых в Сибири и на Дальнем Востоке. Все необходимые печати и магические метки скопировал со своих настоящих документов. Получилось прямо на загляденье, от настоящих абсолютно неотличимо. После изготовления всех необходимых ксив, я завалился на одну из нижних полок и принялся подгонять свою физиономию под параметры, описанные в паспорте биометрии. Из лекций по курсу криминальной психологии мне известно, что для того, чтобы на тебя не обратили внимания, нужно либо иметь совершенно невзрачную внешность, либо шокировать народ своим обликом. Относительно первого варианта все понятно. Среднестатистическая фигура, лицо без особых примет, ну и так далее в том же духе. С моими 200 с лишним сантиметрами роста и накачанной мускулатурой слиться с толпой будет весьма затруднительно, значит, идем по второму пути. Вскоре мое симпатичное лицо превратилось в нечто отвратительное. Волосы с головы исчезли, уши оттопырились и превратились в пару неэстетичных лопухов, нос приобрел форму ноздреватой картофелины, кожа лица и шеи покрылась сетью кровеносных сосудов лилового цвета, левую щеку рассек отвратительного вида извилистый шрам, будто когда-то нанесенную клинком рану наспех залатали крупными стежками, а потом о нем напрочь позабыли. Еще один шрам поаккуратнее украшал лоб и тонкой ниткой опускался через правый глаз по щеке к подбородку. Осмотрел себя придирчиво в зеркало и не удержался от брезгливой гримасы. Такого гаврика встретишь в темном переулке и безо всяких просьб с его стороны отдашь кошелек со всей наличностью, лишь бы разойтись краями. Казалось бы, весьма запоминающиеся морды лица. А вот криминальные психологи утверждают обратное. Свидетель какого-нибудь происшествия скорее правильно опишет человека привлекательной наружности, нежели явного урода, поскольку при виде такого личика всякий добропорядочный гражданин тут же отведет взгляд, и при проведении следственных мероприятий опрашиваемые свидетели станут давать весьма противоречивые показания. Кстати, еще в той прошлой жизни на одной из своих лекций по теории криминалистики Покровский Григорий Моисеевич, доцент кафедры общего права и криминологии, привел весьма забавный пример ограбления с использованием нетрадиционного отвлекающего фактора. Случилось это в Америке лет 50 тому назад, когда видеокамер еще не было понапихано на каждом столбе. Практически голый мужчина зашел в банк, показав пистолет, уложил толпу присутствующих на пол, затем потребовал у кассирши всю наличность. С набитым деньгами пластиковым пакетом он благополучно вышел на улицу, сел в припаркованный неподалеку автомобиль и скрылся с места преступления. Так вот, свидетели при последующем опросе давали абсолютно разные показания по поводу внешности преступника, при этом едины были лишь в одном – тот был в носках черного цвета. Еще раз оценил свою новую мордаху. Красавица, однако, рожа матерого уголовника, ну или, скажем, предприимчивого человека, добывшего начальный капитал либо разбоем, либо контрабандой. Обвинения не предъявишь, поскольку не пойман, не вор и денежки не пахнут и откуда у него появились, поведать не могут. Причем, это не какая-нибудь наведенная личина, а самый, что ни на есть продукт пластической магохирургии. Комар носу не подточит и внимание одаренных не привлечет. Навсегда остаться таким красавчиком я не боюсь, ибо алгоритм возвращения истинной своей внешности крепко-накрепко зафиксирован в моей памяти. Новый образ настолько меня впечатлил, что я замурлыкал негромко себе под нос. «Ой, да приведите коня мне Воронова, да крепче держите под уздцы». Едут с товарами в путь из Касимова, Муромским лесом купцы. Не классический текст Вильтмана, импровизация Аркадия Северного. Именно этот вариант мне больше всего нравится из множества других. Остаток пути до города Суздаль проспал будто невинный младенец, не замышляющий никакого душегубства. Перед тем, как покинуть вагон, пришлось основательно замаскировать внешность. Обмотал физиономию полотенцем, дескать, нежданно-негаданно зуб разболелся, а также шляпу поглубже нахлобучить и все дела. Зря беспокоился, объяснять ничего никому не пришлось. Проводника на выходе не оказалось. Зайдя в привокзальный туалет, я избавился от привлекающей внимание людей повязки. На стоянке нанял лихача, который отвез меня в одну из самых престижных гостиниц города, отель «Англитер». Насколько мне известно из обрывков воспоминаний Виктора Орлова, именно в ресторане этой гостиницы предпочитает встречаться со своими английскими товарищами Орлов-старший. Насколько часто происходят подобные встречи? Не реже одного раза в неделю. Так что, обустраиваемся с комфортом и терпеливо ждем-с. Снял двухкомнатный люкс, вполне доступный для лиц неблагородного происхождения. Перед тем, как начать заполнять журнал учета проживающих, учтивый портье требовал с меня документ, удостоверяющий личность. Сделав все необходимые записи в журнале учета, принял от меня деньги и незамедлительно выдал ключ. Мой номер располагался на третьем этаже. Всего этажей было 4. Окна номера выходили на довольно шумную улицу. Меня это ничуть не смущало. Подумаешь, извозчик выразится не литературно. Лошадка всхрапнет или собака залает. Это они здесь настоящего уличного шума не слышали. Стратегия перехвата интересующего меня объекта была незамысловата. Вряд ли патриарх боярского рода рискнет куда-нибудь пойти без серьезной охраны магически одаренных гридней. Также, с большой степенью вероятности, его будет сопровождать штатный ведун. Да и сам Орлов-старший, насколько мне известно, стихийник не слабый. То есть, развернув вокруг здания гостиницы настроенную определенным образом пассивную сигнальную сеть, можно заранее зафиксировать подход организованной группы большого количества людей, обладающих чародейским даром, при этом остаться незамеченным. Мне же потребуется лишь спуститься в зал ресторана, занять заранее забронированный столик и ждать подхода интересующих меня господ. До Рождества Орлов в гостинице так и не появился. Пришлось праздник отмечать в гордом одиночестве. Здесь я слегка поскромничал. Одна из горничных, очарованная моей мужской статью, не побоялась страшной рожи и в первый же вечер заявилась в мой номер с предложениями определенного свойства. Блин, самая красивая из всех здешних девушек, зеленоглазая фигуристая стройняшка с безупречными чертами лица и копной вьющихся волос золотистого цвета. Ей что, смазливых мальчиков мало, которые еще и хорошо отблагодарят за услуги? Нет же, выбрала хахаля с самой страшной рожей и не взяла с меня ни копейки. Разумеется, я приложил все должные усилия, чтобы оставить неизгладимый след в памяти Ксении, вне всяких сомнений, вполне в этом преуспел. Впоследствии девушка неоднократно скрашивала своим присутствием мое холостяцкое одиночество. Так вот сидим мы, значит, у меня в номере с Ксюшей на следующий день после культурно-массовых рождественских мероприятий, мило воркуем за бокалом цимлянского игристого. Вообще-то воркую я. Девушка не сводит с моей страшненькой физиономии влюбленного взгляда, я нашептываю ей всякие милые глупости. Короче, несмотря на основательную утреннюю задержку в кровати, дела у нас продвигались к тому, чтобы вновь в ней оказаться, ну если не в кровати, так местечко для приятных утех непременно найдется. Не сподобилось. Моя сигнальная система сообщила о появлении в границах зоны слежения значительной группы одаренных. Я тут же предложил даме сходить отобедать в ресторане, лишь после этого перейти к делам любовным. Я не опасался за то, что администрация гостиницы накажет Ксению за связь с клиентом, поскольку в личное время сотрудники вольны поступать по собственному разумению. К тому же, многие девушки, да и юноши, что уж там греха таить, подрабатывают банальной проституцией, и зачастую этот заработок значительно превышает официальный. Так что наши отношения с Ксюшей не выходили за рамки, обозначенные ее трудовым договором. Пока шла суета по случаю появления уважаемого гостя, мы с девушкой успели не только занять забронированный на все время моего проживания столик, но сделать заказ. Разумеется, внутри меня при полном внешнем спокойствии все буквально бурлит. А вдруг это не Орлов, а еще какой-нибудь важный гусь? Понадобилось время для того, чтобы боярские гридни обследовали все возможные закоулки на пути следования охраняемого тела, дабы уберечь его от любых неприятностей. Также я отметил действие мощного поискового конструкта. Ага, ведун находится рядом со своим боссом, что для меня вполне ожидаемо. Словами не передать охватившую меня радость, когда на пороге ресторана показался высокий худощавый мужчина. Орлов Александр Николаевич, именно он собственной персоной. Рядом с ним также сухощавый человек росточком пониже с пронзительно проницательным взглядом глубоких черных глаз под густыми брежневскими бровями, ведун рода Орловых Николай Викторович Черепнин. Это именно его незримое присутствие я ощущал, будучи прибитым гвоздями к столбу. Опасный дядька, в принципе, мне плевать на его могутность, поскольку в прямое противоборство с ним вступать не собираюсь. Пока гридни рассредоточивались по залу ресторана, Черепнин буквально просканировал весь объем помещения. Тут уж я постарался максимально отгородиться от следящих конструктов, и мне вполне удалось избежать внимания одного из величайших магов современной России. Впрочем, внимания со стороны патриарха рода наша парочка не избежала. Известный в прошлом ценитель женских прелестей Александр Николаевич буквально одарил масляным взглядом мою подружку, на меня же он посмотрел недоуменно презрительно, как на кусок дерьма, оставленный бродячей собакой рядом с прекрасным цветком. Короче, голубая кровь, белая кость, умеют выразить свои чувства в полной мере безо всяких слов. Лично мне насрать на его высокомерие, однако моей подружке было не все равно, со свойственной женскому полу интуицией она быстро разобралась в ситуации, побледнела, потупила свои очаровательные глазки, я ощутил исходящую от нее в сторону боярина волну негатива. Чтобы успокоить девушку, я взял ее руку в свою и нежно погладил. Помимо всего описанного, я в этот момент реализовывал свой, не побоюсь этого слова, коварный замысел. Легким воздушным потоком из моего нагрудного кармана вынесло 4 едва заметные невооруженным взглядом пылинки. Созданные мной чародейские конструкты, запитанные микроскопической толикой энергии, были практически незаметны на фоне работающих в полную силу магических светильников, системы вентиляции и очистки поступающего с улицы воздуха и еще кое-каких девайсов, делающих времяпрепровождение в ресторане более комфортным для посетителей. Кстати, в игровом зале работал мощный негатор для того, чтобы изворотливые посетители не могли воспользоваться своим даром и получить явное преимущество перед простыми игроками. Помех от одного лишь этого устройства вполне хватает, чтобы замаскировать мои магические манипуляции. Ладно, не стану никого мучить излишним словоблудием на тему чародейства и волшебства, поскольку в задуманной мной операции магии отведены лишь вспомогательные функции. Сейчас все мои надежды сосредоточены на 4 микроскопических пушинках, влекомых слабым воздушным потоком в сторону Орлова-старшего и его личного ведуна. Есть. Все мои посылки достигли цели и вполне удачно зацепились за ткань пиджаков в районе плеч. Далее интересующая меня парочка в сопровождении управляющего проследовала в один из отдельных кабинетов. Уловив мое заметно улучшившееся настроение, Ксения выкинула из головы старика сноба и вновь защебетала своим милым голоском на какую-то нейтральную тему. Вскоре подоспел официант с тележкой. Пока юноша сноровисто выгружал на наш столик кастрюльки, горшочки, супки, соусницы, салатницы, вино и прочую посуду с разными вкусностями, я успел через систему вентиляционных труб проложить тончайший воздушный канал в интересующий меня кабинет, а также с помощью пассивного сканера засечь точное местоположение находящихся там энергетических структур. Теперь я способен не только наблюдать за их действиями, но через воздушный кабель подслушивать, о чем они разговаривают. После того, как официант, разлив суп по тарелкам, а вино по бокалам, удалился, мы с подругой усердно заработали челюстями. Сами до этого не подозревали, насколько успели проголодаться за время утренних постельных утех. Я же наконец получил возможность приступить к завершающей стадии акции. В кабинете находилось четверо мужчин. В лицо из них мне были известны лишь двое, остальные только на энергетическом уровне. Судя по наполненности ауральных оболочек, это были люди вполне себе в расцвете лет и сил. Разговор шел на английском. Сначала говорили о вещах нейтральных. Семья, дети, здоровье и, разумеется, обсудили погоду, пожалуй, самая насущная тема для жителей Туманного Альбиона. Затем разговор зашел о каких-то поставках и взаиморасчетах. Никаких секретов услышать я не ожидал. Да и вряд ли кто-то станет обсуждать что-то серьезное в стенах подобного заведения. Пока народ в кабинете обменивался мнениями по теме Хеманстроус Руссиан Винтер, я сосредоточил все свое внимание на четырех микроскопических пылинках. Поочередно сдул их с качественной английской ткани диагонального плетения и отправил в бокалы с выпивкой. Орлов и двое англичан употребляли скотч, Мак предпочел обычную водку, при этом пробормотал по-русски в адрес виски что-то насчет вонючей самогонки. Как раз к моменту поднятия второго тоста за успех, я и успел подложить каждому в бокал по небольшой пылинке. При контакте с жидкостью белая волокнистая структура развалилась на тысячи еще более микроскопических волокон. Теперь самого малого глотка человеку достаточно для того, чтобы получить внутрь организма хотя бы одну такую частичку мощного генетического модификатора, прихваченного мною из-за зеркалья. Дело в том, что во время своего путешествия в том мире, куда меня так удачно определил Орлов-младший, я наткнулся на одно весьма необычное растение. Таковым оказалась абсолютно непримечательная лиана с довольно длинными острыми колючками. Так вот это, с позволения сказать, растение имело одну примечательную особенность, а именно весьма экзотический способ размножения. Она не цвела и не давала плодов, однако достаточно было какому-нибудь животному уколоться о ее острую колючку, как скрытый внутри хитроумный биологический механизм впрыскивал в тело несчастного микроскопическую дозу особого вещества. Попав в кровь, эта гадость практически мгновенно начинала работать как генно-модифицирующий компонент. В районе сосредоточения биохимического триггера начинала проистекать взрывная реакция перерождения живых тканей, подобно той, что происходит после внедрения ДНК вируса в клетку живого организма. В результате действия модификатора организм живого существа буквально в течение десятка минут превращается в волокнистую бесформенную массу. При этом само пораженное животное не чувствует никакого дискомфорта довольно продолжительное время и лишь на последней стадии, когда белесоватые нити начинают вылезать на поверхность через поры кожи, на обреченное существо буквально обрушивается невыносимая боль, заставляющая его мчаться куда-нибудь, лишь бы подальше от нехорошего места. После его превращения в клубок нитей начинается также бурный процесс формирования семени будущего растения. Кто-то непременно поинтересуется, каким образом при столь изощренной, можно сказать, безупречной системе размножения данный вид лианы до сих пор еще не заполонил всю планету. Все очень просто. После превращения животного в рыхлый ком нитевидных образований, все это чаще всего пожирается другими тварями вместе с еще не полностью сформировавшимся семенем, поскольку в этот момент генно-модифицирующий эффект не работает. Да и колючки самой лианы не обладают перманентным инфицирующим свойством. За всю свою вегетативную жизнь лиана способна результативно заразить всего лишь с десяток животных. Таким образом, популяция данного растения поддерживается во вполне разумных рамках. Так, кажется, я слегка увлекся, а мои клиенты, между тем, уже опрокинули по рюмке горячительного. Более того, жидкость с модификатором успела проникнуть в их желудки. Насчет англичан я не переживаю, все они для меня по умолчанию враги, ну кроме тех, кто спокойно пребывает на своем туманном острове и не строит козни России, а этих и подавно не жалко, поскольку ведут дела с кланом моих лютейших врагов, и не стоит меня упрекать в дремучей англофобии, пусть для начала в своих мозгах искоренят нелюбовь к русским. В принципе, миссия выполнена. Господа, находящиеся в кабинете уже мертвецы, можно в спокойной обстановке предаться чревоугодию перед тем, как заняться приятными делами с весьма привлекательной девушкой, влюбившейся по уши в эдакое воплощение абсолютного уродства, коим я сам себя создал. А может быть, у нее дар видеть мою истинную внешность, еще раз внимательно изучил свою пассию, не намека на хотя бы сколько-нибудь развитый чародейский дар. Жаль, что такое понятие как интуиция не поддается никаким средствам изучения. Вполне возможно, корень ее влюбленности таится именно в этой сфере непознанного. Мои мысли абстрактно-трансцендентного свойства были прерваны громким звуком буквально сорванной с петель мощным ударом воздушного кулака двери. Вслед за этим в дверном проеме возникла фигура Черепнина. Лицо ведуна было буквально перекошено, он хотел что-то крикнуть, однако не был способен издать ни звука. По всей видимости, наступила стадия, когда существо, пораженное генетическим модификатором, испытывает невыносимейшую боль. Вслед за ним из кабинета выбежали еще трое, одним из которых был глава рода Орловых. Люди пытались кричать, однако были способны только хрипеть и корчить рожи. Похоже, у всех серьезно повреждены голосовые связки. Интересный для меня факт. Всегда приятно узнать что-нибудь новенькое. Без какого-либо опасения быть увлеченным я принялся сканировать организмы пораженных паразитической ДНК людей. Все, они трупы, никакие современные лекарственные средства им не помогут, поскольку процесс необратим. Ведун, похоже, догадался, с чем имеет дело, пытается выжигать нити внутри своего организма, отчего испытывает еще более сильную боль. Но это для него лишь мучительный способ ненадолго продлить свою агонию. Лучше бы убился бедолага, чтобы не мучиться. Тем временем остальные трое обессиленно упали на пол. Первыми умерли англичане, за ними отправился на перерождение Александр Николаевич. Маг еще какое-то время сопротивлялся, наконец и его могучее сердце, не выдержав болевого шока, перестало биться. Стоит отметить действия находящихся в зале гридней. Бойцы грамотно обступили мертвые тела, не пытаясь к ним приблизиться, магические щиты активированы на полную мощность, пистолеты-пулеметы в положении стволами вниз, однако при малейшей опасности гридни готовы к применению огнестрела. Старший извлек из кармана амулет связи и четким голосом докладывает кому-то обстановку. А вот и удачный случай для меня подсмотреть магические структуры девайса, может удастся повторить. Пока офицер общался с неведомым мне абонентом, я успел скопировать всю магическую начинку. Структура оказалась довольно сложной, так что разбираться будем после. А пока сидим ждем продолжения марлезонского балета и по возможности не отсвечиваем. Как любил говаривать один товарищ из первой моей реальности. Если что, мы геологи. А еще стереть с физиономии радостную улыбку. Впрочем, на такой, как у меня в данный момент физиономии, самая благожелательная улыбка покажется скорее злобным оскалом хищного животного. Через 20 минут в зал ресторана вошли представители СБ рода Орловых, а вслед за ними прискакала группа специалистов из тайной службы Его Величества. Мертвые тела, превратившиеся к тому времени в некое подобие клубков ниток, завернули в ткани, куда-то утащили. Я не опасаюсь ничуть, что столь грозное биологическое оружие может оказаться в распоряжении рода Орловых, поскольку при откровенно скудной энергетической подпитке семя в земных условиях не разовьется. Всех присутствующих опросили в довольно вежливой форме, каждого просканировали ментаты. Не выявив ничего подозрительного, народ отпустили. Меня и дрожащую от страха Ксению также надолго не задержали. Чтобы привести даму в чувство, мне, как уважающему себя мужчине, пришлось приложить максимум усилий. И скажу по секрету, оно того стоило. Глава 6. А повешенным сам дьявол сатана. Голые пятки лижет. Эх, досада, мать честна. Не пожить, не выжить. Ты не вой, не плачь, а смейся. Слез-то нынче не простят. Сколь веревочка не вейся, все равно укоротят. В.С. Высоцкий. Начальник службы общественного порядка по городу Суздаль генерал-лейтенант Самохин Анатолий Велизариевич пребывал в отменном настроении. Рождественские празднества в этом году выдались вполне спокойными, а все благодаря разработанным лично им мероприятиям. По его инициативе силами личного состава вверенных ему полицейских и жандармских частей было организовано усиленное патрулирование на улицах. Также переодетые в гражданское агенты дежурили в местах общественного отдыха. В результате были задержаны более 200 крайне опасных воров-гастролеров и предотвращены десятки пьяных дебошей в кабаках, ресторациях и других питейных заведениях. Впереди Новый год, очередная головная боль для генерала. Ничего, с Божьей помощью все обойдется. Сегодня Анатолий Велизарьевич решил закончить рабочий день пораньше. По заведенной привычке он извлек из ящика стола штоф с прозрачной жидкостью, тарелку с мясной нарезкой и миску с маринованными огурцами. Плеснул в стакан на два пальца и лихо по-гусарски опрокинул его так, чтобы огненная жидкость попала практически напрямую в пищевод. Хрустнул огурчиком и блаженно зажмурился, от ощущения волны тепла, хлынувшей в направлении желудка. Хорошо. Подкручивая кончики длинных кавалерийских усов, наследие его боевого прошлого, громко выдал он низким басовитым голосом, совершенно не соответствующим его субтильной фигуре. 54-летний генерал-лейтенант был низкорослый и сухощав, отчего всю жизнь страдал определенными комплексами. Впрочем, эти, якобы, недостатки не помешали ему быть отменным рубакой и отличным командиром, что весьма способствовало его карьерному росту. А еще его голос, сочный бас, обладателю которого впору выступать на оперных подмостках или в составе лучшего в России церковного хора Свято-Успенского Суздальского монастыря. Голос генерала также был немаловажным фактором его продвижения по службе, начальство буквально млело, купаясь в волнах его бесподобного баса. Анатолий Велизарьевич в дополнение к огурцу заживал водку кусочком копченой колбасы, привезенная из Голландии в совокупности с тончайшей полоской твердого французского сыра. Удовлетворенно зажмурился, потянулся до хруста в позвоночнике и собрался уже направиться домой к своей несравненной супруге Аленушке и своим трем малолетним деткам. Поздний брак для военного человека на Руси явление вполне ординарное. Однако брак по обоюдной любви в таком возрасте встречается нечасто. У Самохина в этом плане было все в порядке. 7 лет назад на одном из балов он увидел 17-летнюю красавицу Елену Владимировну, представительницу боярского рода Артамоновых, и влюбился с первого взгляда. Девушка, в свою очередь, была очарована голосом блистательного тогда еще генерал-майора. Поскольку патриарх рода был категорически против брака дочери с дворянином, пришлось тайно увозить невесту из отцовского дома и венчаться в какой-то сельской церквушке. Лишь через год с появлением первенца нарушители отцовской воли были прощены, внук был признан членом рода и записан в очередь на наследование. Вот такая занятная история, достойная стать основой для авантюрного романа. Душа генерала пела, как у всякого человека, для которого служебные обязанности не в тягость, а занятия, приносящие радость. Самохину нравилось защищать покой добропорядочных граждан от посягательств всякого криминального отребья. А ведь поначалу он был категорически против предложенной самим его императорским величеством должности цепного пса, лишь благодаря царским уговорам, он, скрипя сердце, согласился взвалить на свои плечи груз ответственности за правопорядок одной из столиц и ее окрестностей. Теперь по истечении 2,5 лет службы на этом посту, не мыслит себя на ином месте и всячески старается улучшить работу своего ведомства. Подойдя к двери, Анатолий Велизарьевич потянулся, было, к ручке, но в этот момент створка распахнулась и на пороге появился явно чем-то обескураженный адъютант. «Ваше превосходительство, там-там, ну чего ты мямлишь, Прохор?» Недовольно пророкотал генерал-лейтенант, «докладывай по форме». «Есть по форме, ваше превосходительство». Начальственный рык благоприятно подействовал на растерянного штабс-капитана. «Только что прибыл наш агент из гостиницы «Англитер». Там патриарх рода Орловых изволили помереть». «Что за чушь ты несешь? Как это изволили помереть?» «Впрочем, лучше тащи-ка, братец, сюда самого агента». «Слушаюсь, Анатолий Велизарьевич». Через минуту раскрасневшийся то ли от быстрой езды по морозцу на лихаче, то ли от вида высшего начальства, внушавшего почтение подчиненным лишь басом своим единым, подробно излагал суть случившегося в ресторане отеля. Выскочили, значится, болярин Орлов со своим чародеем Черепниным из кабинета. За ими двое англов. Это потом выяснилось, что англы орут, как оглашенные, никто из присутствующих ничего понять не может. А потом как полезут из их тел тонкие белые нити. А через минут 5 все померли. Первыми англы, бо, хлипкими оказались, а после болярин отдал душу Господу, колдун самым последним помре. Вскоре прибыли сначала люди Орловых, а после и наш дежурный по околотку наряд подоспел, ну я сразу к старшому, жетон показал, так мол и так, высокое начальство нужно в известность поставить, меня отпустили, в настоящий момент проводится опрос посетителей ресторации, только я думаю, что никого мы не споймаем, уж больно тонко закручена преступная схема. Преступная схема была сказана слегка растянута, по всей видимости, агент не так давно услышал от кого-то из коллег удачное словосочетание и еще не очень привык им козырять. Тонко закрученная схема, говоришь, передразнил оперативника генерал. Впрочем, на самого агента Самохин не был в обиде, поскольку тот сделал все правильно, своевременно оповестил начальство. Просто день перестал быть томным и обещал весьма мерзкое продолжение, а первый гнев после получения негативной информации вольно или невольно направлен начальником на того, кто ее доставил.